Глава 37. Это выше моих сил. Ноан. Ощущения были такими, будто меня взяли и резко окунули в раскаленное масло. Примерно эту степень боли я сейчас ощущал, раз за разом вспоминая полные ненависти глаза моей бывшей ученицы. «Наставник!» — не унималась обращенная, из-за которой, собственно, все и произошло. Она бесцеремонно схватила меня за ладонь, потянув на себя. «Отцепись!» — рявкнул, вырывая конечность из ее загребущих рук и стремительно оборачиваясь. Смотрел с такой яростью, отчего девушка невольно отшатнулась и закрыла свой раскрашенный ярко-алой помадой рот. «Не смей прикасаться ко мне, поняла?» — рычал на нее, понимая, что не в силах остановиться. «Сия сбежала от меня!» Мне не хватило совсем немного времени, какой-то несчастной доли секунды, и я бы смог задержать ее. Смог объяснить, что увиденное ею — это самое, что ни на есть ерунда. Но я не успел. «Кем ты себя возомнила?» — наступал на ученицу, пытаясь унять дикий рев своего внутреннего зверя, ненавидящего эту разукрашенную пустышку, так бессовестно пытавшуюся меня соблазнить. «Одно твое присутствие вызывает омерзение. Ты в моих глазах не более чем отвратно изгибающаяся, волосатая гусеница, пытавшаяся доползти до нужного места». «Наставник!» — ахнула девушка. «Закрой свой рот!» — гаркнул я на нее, сжимая пальцы в кулаки. «Проваливай из моего дома! Мне плевать, куда ты пойдешь, но здесь ты больше не останешься ни на минуту!» «Но...» — захлопала она своими ресницами. «Живо, я сказал!» — повысил голос. Обращенная вздрогнула, вжимая голову в плечи. «Пошла вон!» «Но куда я...» «А мне плевать!» — угрожающе рыкнул, чувствуя, что меня всего трясет. «Сия пришла. Сама пришла ко мне. Возможно, эти чертовы ключи были лишь предлогом. А озабоченная дрянь все испортила. Дьявол!» Не выдерживая мнущегося девичьего тела, не решающегося сделать шаг, я рванул вперед, грубо хватая девушку за руку чуть выше локтя и утаскивая ее к входным дверям. «Можешь пожаловаться на меня Верховному департаменту», кинул ей в спину, выталкивая девицу на крыльцо и с грохотом захлопывая дверь. «Нужно успокоиться и все обдумать», внушал я себе, смотря на свои подрагивающие пальцы. Так, куда Сия могла отправиться? Бродить по улице? Маловероятно. В новое жилье? Точно. Отец, скорее всего, должен знать об этом хоть что-то. Бросив негодующий взгляд на выглянувшую из своей комнаты ученицу, я открыл портал и незамедлительно шагнул в него, выходя в гостиной отчего дома. «Но он...» — хмыкнул родитель. Он был совершенно не удивлен моему появлению. Наоборот, будто ждал меня, спокойно сидя в кресле. «Знаешь, где Сия? Плевать, что ты будешь задавать ненужные вопросы. Дерзай, я больше не боюсь». «А должен?» — вскинул бровь отец. «Я видел, что он недоволен, даже зол, и принимал его чувства, ведь сам понимал, какой сволочью себя выставил». «Прошу», — сжал пальцы в кулаки, смотря пристально, — «скажи мне, где она?» «Зачем, сын?» — Верховный департамента закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее. «Чтобы снова унизить ее? Мало тебе было на ужине?» «Да я просто...» — повысил голос, готовый рвать на себе волосы от бессилия. «Что просто?» — перебил меня отец, сканируя испытующим взглядом. «Ты довел ее до слез, унизил при всех гостях. Девочка и так идти сюда не хотела, стеснялась, боялась, а ты добил ее окончательно». «Не узнаю тебя, Ноан», — покачал головой родитель, своими словами усиливая мою душевную боль. «Стал каким-то дерганым, агрессивным, озлобленным. Что с тобой происходит?» «Мне плохо, отец», — кричал я ему мысленно, внешне оставаясь все тем же каменным изваянием. Я сгораю заживо от этих чертовых чувств. Они не дают мне покоя, превращают в безумца. Знал бы ты, как сильно я устал бороться с собственным желанием сблизиться с Сией и назвать ее своей. Я хочу быть рядом с ней, хочу постоянно видеть ее, прикасаться, целовать, упиваться податливостью ее соблазнительного тела, ловить влюбленные взгляды, предназначающиеся лишь мне одному и никому более. «Ты сделал ей больно», — безжалостно добивал меня Верховный. «Мне тоже больно, и я тоже страдаю, мучаюсь и схожу с ума. Боги, зачем вы втянули меня в свои игры? Зачем поставили на пути эту девушку? Как мне теперь быть? Как жить дальше, если все мысли утекают к ней? Я не могу спать, не могу работать. Да что там работать? Я дышать без нее не могу». «Сын?» — насторожился родитель, когда я пошатнулся, хватаясь за сердце, прострелившее адской болью. «Ноан!» — прикрыл глаза, привалившись к дверному косяку. Ноги едва держали от той пытки, которую я сейчас терпел. «Телира!» — закричал отец, подлетая ко мне и перекидывая мою руку себе через плечо. «Да сколько ты будешь сопротивляться!» — рычал Верховный, дотаскивая меня до дивана. «Что такое? Сын?» — послышался голос матушки. «Эстар, что с ним?» — взволнованно потребовала она ответа. «Ноан, мальчик мой, дыши! Слышишь меня? Дыши глубже!» А я не хотел дышать. Хотел закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Ведь моя броня с каждым часом истончалась. Я начинал поддаваться желанию назвать Сию своей девушкой, но мне нельзя было этого делать. Понимал, уступи я чувствам, и на весь мой род ляжет позорный отпечаток грязного клейма, обозначающий то, что чистокровный разбавил свою кровь с обращенной. «Ладно я, плевать на меня». Я уже готов смириться с косыми взглядами и обсуждениями за спиной. Но как быть с родителями и остальными родственниками, пусть и дальними? Они не заслужили этого клейма, не заслужили позора. Боль усиливалась, а я, как ни странно, был рад ей. Она пусть и временно, но все же стала моим избавлением от мысленных метаний. Стиснув зубы, терпел мучительные страдания, сжимая в пальцах рубашку на левой стороне груди. «Пусть нам и не быть вместе, но я обязан донести до нее, что увиденное в гостиной — полный бред. Не хочу, чтобы помимо грубияна она считала меня еще и кобелем. Разум кричал, что я совершаю ошибку, что я должен сторониться Сию, но это было выше моих сил». «Сия!» Прохрипел, слыша, как матушка ругает отца, обвиняя его в моем состоянии, хотя я не понимал, почему именно он в ее глазах был виновен. «Скажите мне, где Сия? Я прошу вас!»